Рок-музыкальный проект «Огонь. Все ярче» представляет пятая часть проекта «Парламент 666». Официальный сайт проекта расположен по адресу firerock.ru, а также audiofilm.rf. Я посвящаю этот труд творцам, живущим и без времени ушедшим, писателям, поэтам, рок-певцам, несущим правду в слове, сумасшедшим. Глашатай бросил клич, его слова раскатом грома прокатились по подвалам ада. Землетрясением расползлись в земной коре. Из высшей касты бесы свой прервали труд, оскалились, услышав долгожданный зов. Их звал хозяин. После нескольких веков, прошедших от последнего собрания, Антихрист собирал парламент, и черти стали собираться в путь. Свои скрипучие гнилые колесницы, где смазкой в ступицах служила кровь, они впрягали грешников с ободранной кожей, но не лишенных памяти ничуть. В одной упряжке здесь тянули лямку министр финансов, ростовщик и педофил, дворецкий, дворник, шут, слуга народа, солдат, убийца, вор и прочий люд. Между ними не было сейчас различий, они страдали одинаково от боли, когда хлестали бесы их шипастыми кнутами. С костей сдирая мясо безразлично. И мученики были все равны. Здесь ничего не значили доходы и чины. Никто не мог спастись от боли, потеряв сознание. И неподкупен был возничий. Тащились вереницы и колесницы туда, где чертова гора свое открыла жертва. И затвердевшие наплывы свежей лавы служили для парламента скамьями. озвученному глашатаем сроку, все депутаты прибыли на место, за исключением одного из бесов, который был у сатаны в сопровождении. Тянулось время. Черти ждали. Однако депутаты не скучали, поскольку каждый бес был мастер провокаций. Парламент в краткий срок был разделен на фракции, и начались между ними перепалки, порою доходившие до драк и свалки. Покажите рабочие места. Вот, созданы рабочие места. Этот весь кооператив озера, а теперь я говорю, лиманы уже появились там. Вот было 10 миллионов безработных, мы создали 5 миллионов рабочих. Покажите, нет рабочих мест. Это не годится. Это самое тяжелое, что может сделать весь процесс политический. Сейчас каждую ночь стреляют из автоматов. Все ходят в бронежилетах. Бедных стало меньше. Так они умерли. Все с охраной. Сегодня в 100 раз больше преступность, чем было тогда. Безработных стало меньше. Так они умерли. Планета обречена. Я лично ничего не буду делать. Она просто обречена. Не воевал, не вел войн, никогда не подавал в суды, никогда этим не занимался. Ее жрут со всех сторон, она уже мстить начинает наводнениями, цунами, землетрясениями. Это все видят. Смешанные чувства. Все продажные. В том числе, что не скрывать, в том числе с позиции силы, потому что сегодня у власти силы. Все продажные. Хорош тот старый, так сказать, конь, который тянет. Хороший, но до поры до времени. Ты изучил все философии. Я изучал Библию. А вот колея потом становится глубокой, да и менять надо колею, а он же не может. Я изучал Коран. И рыбку съесть, и нахуй сесть. И это будет трудный период. Это путь в никуда. Вы неправильно выражаетесь. Все друг друга обманываем, но... Это путь в никуда. И это будет трудный период. Вот это вся история гнусная всего человечества. Завтра к вам выходят контрибуции. И послезавтра с вами никто считаться не будет. Обман, ложь. И в этом говне мы с вами живем 1000 лет. Тысячу лет. И рыбку съесть, и нахуй съесть. Я хочу, чтобы вот то, что он сегодня нам сказал, к этому нужно готовиться сегодня оппозиции. А я не вру.